38. Мое понятие свободы. Ценность вещи заключается иногда не в том, чего с помощью ее достигают, а в том, что за нее заплатили, чего она нам стоит. Приведу пример. Либеральные учреждения тотчас же перестают быть либеральными, как только их добились. После этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные учреждения. Ведь известно, до чего они доводят. Они подводят мины под волю к власти. Они являются возведенной в мораль нивелировкой гор и долин, они делают маленькими, трусливыми и похотливыми, они являются каждый раз торжеством стадного животного. Либерализм, по-немецки «обращение в стадных животных». Те же самые учреждения, пока за них еще борются, производят совсем другое действие. Тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война. Война за либеральные учреждения, которая в качестве войны позволяет нелиберальным инстинктам продолжать свое существование. И война воспитывает к свободе, ибо что такое свобода? То, что имеешь волю к собственной ответственности, что сохраняешь дистанцию, которая нас разделяет, что становишься равнодушным к тягостям, суровости, лишениям, даже к жизни, что готов жертвовать за свое дело людьми, не исключая и самого себя. Свобода означает, что мужские, боевые и победные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например, над инстинктами счастья. Ставший свободным человек, а в гораздо большей степени ставший свободным ум, топчет ногами тот презренный вид благоденствия, о котором мечтают мелочные лавошники, христиане, коровы, женщины, англичане и другие демократы. Свободный человек — воин. Чем измеряется свобода как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением, которое должно быть побеждено, трудом, который расходуешь, чтобы оставаться наверху. Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где постоянно побеждается высшее сопротивление, в пяти шагах от тирании, у самого порога опасности рабства. Это верно психологически, если понимать здесь под тираном непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к себе максимум авторитета и дисциплины. Прекраснейший тип этого — Юлий Цезарь. Это верно также и в политическом отношении. Стоит лишь проследить ход истории. Народы, имевшие какую-либо ценность, ставшие ценными, никогда не делались таковыми под влиянием либеральных учреждений. Великая опасность делала из них нечто заслуживающее уважения. Опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим духом, которая принуждает нас быть сильными. Первый принцип. Надо иметь необходимость быть сильным, иначе им не будешь никогда. Те огромные теплицы для сильной, для сильнейшей породы людей, какая когда-либо доселе существовала, аристократические государства, подобные Риму и Венеции, понимали свободу как раз в том смысле, в каком я понимаю это слово, как нечто такое, что имеешь и не имеешь, чего хочешь, что завоевываешь.